В воскресенье, за неделю до начала школьных занятий, она села в туристический автобус, едущий из города, доехала до форта, где всех пассажиров высадили на стоянке. Он, похоже, чувствовал, что она приедет. Стоял у ворот и ждал, держа под усы оседланную Розбад. Она подошла. Он протянул ей руку, помог забраться на лошадь, и они поскакали в прерии. Розбад прекрасно знала дорогу к ручью. Там они спешились и, сев на камни, долго смотрели на быстро бегущую воду. Там Крейг рассказал ей о своих родителях, которые умерли, когда сам он был еще ребенком, о мистере Дональдсоне, охотнике с гор, который вырастил его как собственного сына. Там он объяснил, почему вместо учебников и карт изучил следы всех диких зверей, мог определить по крику любую птицу, знал каждое дерево и каждую травинку в этих диких местах. Она же, в свою очередь, объяснила ему, что привыкла к размеренному и вполне обычному образу жизни, что жених ее прекрасный молодой человек из хорошей и очень богатой семьи, что, по словам матери, он даст ей все, о чем только может мечтать женщина, и нет никакого смысла. Тут он ее поцеловал. Она пыталась оттолкнуть его, но когда губы их встретились, словно обессилила, и, чтобы не упасть, беспомощно обняла его за шею. Изо рта у него не пахло ни алкоголем, ни сигаретами, чего никак нельзя было сказать о ее женихе. И еще он не лапал ее грубо и жадно, и пахло от него просто чудесно оленьей кожей, дымком костра, сосновыми почками. «Останься со мной, шепот ветра. Не могу. Мы созданы друг для друга». Так было сказано еще давным-давно. «Я не могу. Не знаю. Мне надо подумать. Это безумие. Я помолвлена. Скажешь ему, пусть подождет. Нет, это невозможно». Из ворот форта выезжал фургон, он должен был проехать мимо парковочной стоянки. Она подняла руку, фургон остановился, она влезла в него. Бен Крейг вскочил на Розбад и поскакал следом. На стоянке люди выходили из фургона и пересаживались в автобус. «Шепот ветра!» — крикнул он. «Ты еще вернешься? Я не могу. Я должна выйти замуж за другого». Несколько пожилых дам с неодобрительным видом воззрились на молодого всадника с какой-то совершенно дикой внешностью, который приставал к приличной девушке. Двери затворились, водитель завел мотор. Розбад издала тонкое испуганное ржание и встала на дыбы. Автобус тронулся с места, постепенно набирая скорость на тряской дороге, что вела к шоссе. Крейг пришпорил лошадь, поскакал следом и перешел в галоп, как только автобус прибавил скорость. Кобыла страшно боялась этого монстра, который мчался рядом с ней. Он фыркал вонючим дымом, грозно ревел, и вдруг пассажиры услышали крик «Шепот ветра! Поедем со мной в горы! Будь моей женой!» Водитель покосился в зеркало заднего вида и, заметив раздутые ноздри и дико выкатившиеся глаза лошади, нажал на педаль газа. Автобус рванул вперед и помчался по грязной дороге. Пассажиров безжалостно подбрасывало, мамаши закричали, вцепились в своих отпрысков. Линда Пикетт вскочила и опустила стекло. Автобус перегонял мчавшуюся галопом лошадь. Охваченная ужасом, Розбад подчинялась, тем не менее, твердым коленям хозяина, сжимавшим ее бока и посылавшим вперед. Из окна показалась темноволосая головка, и через рев мотора пробился крик. «Да, Бен Крейг, я согласна!» Всадник натянул поводья и вскоре исчез из вида в клубах пыли. Она очень долго сочиняла это письмо, тщательно подбирая слова, стараясь ничем не задеть адресата, не спровоцировать взрыв вспыльчивости с его стороны, чему сама не раз становилась свидетельницей. А потом, дописав уже четвертый вариант, поставила свою подпись, вложила в конверт и отправила. Ответа не было неделю. Затем состоялась встреча, краткая и очень бурная. Майкл Пикетт был известным и уважаемым в городе человеком, президентом и главным управляющим фермерского банка Биллингса. Начав скромным кассиром еще до войны, он очень быстро сделал карьеру и все благодаря своему исключительному трудолюбию, порядочности и высокой сознательности, которые не укрылись от внимания основателя и владельца банка. Тот, к тому же, был холостяком и не имел наследников. Уходя на заслуженный отдых, этот джентльмен предложил Майклу Пикетту выкупить банк. Хотел оставить в нем надежного человека, продолжателя своих традиций. Он помог преемнику получить ссуду, и сделка купли-продажи была успешно завершена. И все у Пикетта шло хорошо, как вдруг в 60-е начались проблемы. Перерасходы средств, лишение прав выкупа заложенного имущества, большие задолженности. Чтобы спасти основной капитал, Пикетт был вынужден продать часть ценных бумаг на рынке. Кризис миновал, ликвидность бумаг была восстановлена. Через неделю после получения письма мистера Пикетта не пригласили, а скорее вызвали на встречу с отцом жениха дочери Пикетта.